Впоследствии я часто развлекалась, наблюдая, как коллеги всячески стараются загладить богохульство, которое незадолго до этого себе позволили. Эмили пропустила свою карточку через считывающее устройство, и мы молча пошли по извилистым коридорам к самому центру помещения. Туда, где располагался кабинет Миранды. Я смотрела, как Эмили открывает двустворчатые двери. Войдя, она бросила сумку и пальто на один из столов у входа в апартаменты нашей начальницы. «Теперь это твое место», — указала она на полированный столик в форме перевернутой буквы «Г», стоявший напротив ее собственного. На столе были новенький бирюзовый компьютер iMac, телефон и пластиковая горка для документов. В ящиках уже лежали ручки, скрепки и записные книжки. «Я оставила тебе почти все свои канцелярские принадлежности, мне проще заказать себе новые». Эмили только что повысили до старшего секретаря, и для меня освободилось место младшего. Эллисон уже покинула приемную, заняв должность в отделе косметики, где в ее обязанности входило тестирование новинок и подробное описание косметических средств, увлажняющих кремов и всяческих шампуней. Я не была уверена, что работа в качестве секретаря Миранды дает надлежащую подготовку для выполнения этих функций, но впечатление было сильное. Факт оставался фактом. Те, кто работал на Миранду, неплохо устраивались в жизни. Остальные служащие начали прибывать около 10 часов. Всего в редакции работало человек 50. Самым большим был отдел моды с 30 сотрудниками, включая помощников по аксессуарам. Повсюду слонялись люди из отделов косметики, макияжа и из арт-секции. Почти все они заглядывали к нам, чтобы поболтать с Эмили, услышать какую-нибудь сплетню о ее хозяйке и посмотреть на сотрудников. В то первое утро я перезнакомилась с массой людей. И все они были до крайности ухоженные, все белозубо улыбались и, казалось, были искренне мне рады. Все мужчины были откровенными геями, облаченными в облегающие кожаные брюки и рубчатые майки, которые обтягивали их выпуклые бицепсы и рельефные мышцы торса. Арт-директор, стареющий блондин с начинающими редеть волосами цвета шампанского, выглядел так, будто посвятил всю свою жизнь соперничеству с Элтоном Джоном. Он пользовался подводкой для глаз и носил мокасины из кроличьего меха. Здесь это было в порядке вещей. У нас в университете были голубые. Я даже дружила с несколькими, но ни один из них не выглядел так, как эти. Казалось, вокруг меня собрали полный актерский и технический состав бродвейского мюзикла «Рента», только с лучшими костюмами. Женщины, или точнее девушки, были красивы. И каждая по-своему. Они будоражили воображение. Большинству на вид было лет 25, и ни одной из них нельзя было дать больше 30. Почти у всех на безымянных пальцах сияли огромные кольца с бриллиантами. Но, глядя на этих девушек, невозможно было представить себе, что они когда-либо рожали или вообще могли родить. Они входили и выходили, двигаясь на своих 10-сантиметровых каблуках плавно и грациозно, протягивали мне свои ухоженные молочно-белые руки с длинными пальцами и называли себя «Джоселин, я работаю с Хоп», «Николь из отдела моды» или «Стеф, я занимаюсь аксессуарами». Только одна девушка, Шейна, была ниже 180, но она была такой субтильной, что казалось ей не выдержать еще пары сантиметров. Все они весили меньше 55 килограммов. Я сидела на вращающемся стуле и пыталась запомнить все эти имена. И тут вошла девушка, которая была красивее всех виденных мной сегодня. На ней был кашемировый свитер, похожий на нежное розовое облако. Изумительные белокурые локоны не спадали на плечи. На ее 180 с лишним сантиметров роста казалось, приходилось ровно столько веса, сколько нужно, чтобы тело сохраняло вертикальное положение. При этом двигалась она с грацией танцовщицы. На ее щеках играл румянец, на руке сверкало обручальное кольцо с бриллиантом в 4 карата. Наверное, она перехватила мой взгляд, потому что сунула руку мне под нос. «Я сама это придумала», — объявила девушка, любуясь своей рукой и следя за моей реакцией. Я посмотрела на Эмили, чтобы она намекнула мне, кто это может быть, но Эмили разговаривала по телефону. Я полагала, девушка имеет в виду, что она сама придумала дизайн своего кольца, но тут она сказала: «Разве не превосходный оттенок? Один слой зефира и один слой балета. Вообще-то основа балет. Здорово получается светлый тон, и нет впечатления, что одно просвечивает сквозь другое. Я так теперь всегда буду делать». Она повернулась и с важным видом удалилась. «Да, мне тоже было приятно с вами познакомиться», — мысленно проговорила я ей вслед. «Мне понравились коллеги. Все они казались очень добрыми и милыми, и все, кроме этой чудаковатой красотки, влюбленной в собственные ногти, проявляли ко мне, казалось, неподдельный интерес. Эмили не бросала меня на произвол судьбы. Она пользовалась любой возможностью чему-то меня научить. Не тратя лишних слов, давала понять, кто имеет реальный вес, с кем не следует связываться, а с кем стоит подружиться, потому что у них бывают лучшие вечеринки. Когда я описала девушку с маникюром, лицо Эмили оживилось. «О!» — выдохнула она с таким возбуждением, с каким не говорила ни о ком другом. «Правда, она чудная?» «Ну да, она милая. Мы с ней толком не поговорили, она только показала мне свои ногти». Эмили просто сияла от удовольствия. «Ты ведь, конечно, знаешь, кто она такая?» Я напрягла свою память, пытаясь вспомнить, на кого из кинозвезд, певиц или топ-моделей похожа эта девушка, но так и не решила. «Значит, она знаменитость. Может, поэтому она и не представилась?» Думала, что я и так ее узнала. А я не узнала. Нет, если честно, не знаю. Она что, какая-то знаменитость? Во взгляде, которым наградила меня Эмили, смешались недоверие и презрение. «Да», — сказала она, ударяя на этом «да», словно желая подчеркнуть, что я безнадежная идиотка. «Это Джессика Дюшан». Эмили выжидающе помолчала. Я тоже выжидающе помолчала. Ничего. «Ты ведь знаешь, кто это? Правда?» Я попыталась выудить из своей памяти что-нибудь с помощью этой новой информации, но в очередной раз пришла к заключению, что никогда ничего подобного не слышала. Кроме того, эта игра успела мне надоесть. «Эмили, я никогда прежде ее не встречала, и имя тоже в первый раз слышу. Не будешь ли ты любезна сказать мне, кто она такая?» Я изо всех сил старалась оставаться спокойной. Ирония заключалась в том, что меня вовсе не интересовало, кто эта девушка. Но было очевидно, Эмили не успокоится, пока я окончательно не почувствую себя неудачницей. Она покровительственно улыбнулась. «Ну, конечно. Стоит только попросить. Джессика Дюшан. Это Джессика Дюшан. Ну, знаешь самый известный французский ресторан в городе? Это ресторан ее родителей. Очуметь, да? Они невероятно богатые». «Да ну...» Я попыталась изобразить воодушевление тем фактом, что эту потрясающе красивую девушку следует знать потому, что она дочка рестораторов. «Здорово!» После этого я ответила на несколько телефонных звонков, каждый раз представляясь как офис Миранды Присли. Причем и я, и Эмили переживали, что вдруг позвонит сама Миранда, а я не смогу сориентироваться. Панику внес звонок неизвестной мне женщины, которая рявкнула что-то неразборчивое, но с сильным британским акцентом. Я тут же перебросила трубку Эмили, даже не попытавшись сказать что-нибудь сама. «Это она!» — шептала я возбужденно. «Возьми трубку!» Эмили впервые посмотрела на меня своим особенным взглядом. Она не имела привычки подчеркивать свои эмоции, но ее поднятые брови и чуть опущенный подбородок ясно выразили сожаление и презрение. «Миранда, это Эмили», — сказала она, и лицо ее осветилось улыбкой, словно Миранда могла просочиться по телефонным проводам и увидеть ее. Молчание. Неодобрительно сдвинутые брови. «А, Мими, извини, пожалуйста. Эта новая девушка решила, что ты Миранда. Да, очень смешно. Нам, похоже, надо приучаться к тому, что не каждый, у кого британский акцент, непременно наш босс». Она выразительно посмотрела на меня, ее тщательно выщипанные брови еще больше округлились. Она поболтала еще немного, пока я отвечала на звонки и принимала для нее сообщения. Потом перезвонила всем и прокомментировала степень важности каждого звонившего в жизни Миранды Присли. Около полудня, когда стали ощущаться первые приступы голода, Я сняла трубку и услышала британский акцент. «Алло, Эллисон, это вы?» Прозвучал холодный властный голос. «Мне понадобится юбка!» У меня расширились глаза, я прикрыла трубку рукой. «Эмили, это точно она!» шептала я, размахивая трубкой, чтобы привлечь ее внимание. «Она хочет юбку!» Эмили повернулась, увидала мое возбужденное лицо и сразу же оборвала разговор, даже не сказав «я перезвоню вам позже» или «хотя бы всего хорошего». Она нажала кнопку, чтобы переключить Миранду на свою линию и вновь расплылась в улыбке. «Миранда, это Эмили. Что я должна сделать?» Она наморщила лоб и яростно застрочила что-то в блокноте. «Ну да, конечно, обязательно». Все закончилось так же внезапно, как и началось. Я выжидательно смотрела на нее. Она вытаращила глаза, передразнивая мое нетерпение. «Что ж, похоже, у тебя есть первое задание. Миранде к завтрашнему дню нужна юбка и еще кое-что в придачу, так что нам надо будет отправить все это самолетом сегодня вечером, не позже». «И какая юбка ей нужна?» — спросила я, пытаясь уложить в голове тот факт, что юбка полетит в Доминиканскую республику только из-за того, что она затребована Мирандой Присли. «Она не сказала», — пробормотала Эмили невнятно, так как в этот момент набирала номер телефона. «Привет, Джоселин, это я. Ей нужна юбка. Сегодня вечером полетит миссис Де Лоренто, и я должна доставить ей юбку, чтобы она передала Миранде. Нет, понятия не имею. Нет, она не сказала, я правда не знаю. Ну ладно, пока, спасибо». Она повернулась ко мне и сказала, «Когда она не конкретизирует, это осложняет дело. Она слишком занята, чтобы беспокоиться о таких мелочах, вот и не назвала ни ткани, ни цвета, ни фасона, ни фирмы. Но все в порядке. Я знаю ее размер, знаю ее вкус и могу угадать, что ей точно понравится. Я сейчас говорила с отделом моды, они всех мобилизуют». Я представила себе Джерри Льюиса, руководящего юбочной компанией на фоне гигантского табло под барабанную дробь. Джерри Льюис – комедийный актер, звезда Голливуда 50-х-60-х годов 20 века, ведущий комических шоу на телевидении и специального ежегодного телемарафона для дистрофиков в День труда. «Не слабо. Юбочная мобилизация стала для меня первым примером абсурдности всего происходящего в подиуме. Хотя, должна сказать, операция проводилась с военной четкостью. Мы с Эмили проинструктировали 8 человек из отдела моды, и каждый из них начал созваниваться с определенными, строго по списку, дизайнерами и магазинами. Они запускали годами отлаженный механизм связей, вступали в контакт со своими людьми в домах моды и лучших универмагах Манхэттена, сообщая им, что Миранде Присли... Да, Миранде Присли! Да! Именно для личного пользования нужно то-то и то-то. Через пару минут механизм срабатывал. И человек из пиар-отдела Майкла Корса, Гуччи, Прада, Версачи, Фенди, Армани, Шанель, Барни, Хлоэ, Сони Рикель, Кельвина Кляйна, Бергдорфа, Роберто Кавалли и Сакса присылал, а иногда и приносил, все имеющиеся у них в наличии юбки, которые могли понравиться Миранде Присли. Я наблюдала за развитием событий, как за грандиозной хореографической постановкой, в которой каждый исполнитель точно знает, что и как он должен делать в каждый конкретный момент. Когда это действо, бывшее работником подиума не в диковинку, завершилось, Эмили послала меня за другими вещами, которые следовало отправить сегодня вместе с юбкой. «Твоя машина ждет на 58-й улице». Бросила она, одновременно говоря по двум телефонам и царапая для меня инструкцию на обрывке бланка подиума. Сделав короткий перерыв, она подтолкнула ко мне сотовый телефон и сказала, «Вот возьми, вдруг ты мне понадобишься или у тебя появятся вопросы, никогда не отключай его и всегда отвечай на звонки». Я взяла мобильник, листочек и стала спускаться к 58-й улице, спрашивая себя, как я найду свою машину и что бы это вообще могло означать. Но только я вышла на улицу и неуверенно огляделась по сторонам, как ко мне приблизился приземистый белобрысый мужчина с курительной трубкой в зубах. «Ты новая девушка Миранды?» — пророкотал он, не вынимая изо рта свою коричневато-красную трубку. Губы у него обметал от постоянного курения. Я кивнула. «Я Рич, диспетчер. Если нужна машина, надо говорить мне». Поняла, красавица?» Я снова кивнула и забралась на заднее сиденье черного кадиллака. Рич захлопнул за мной дверцу и помахал вслед. «Так вам куда, мисс?» — спросил водитель, возвращая меня к реальности. Я поняла, что не знаю, и вытащила из кармана свой листочек. «Первая остановка — студия Томми Хилфигера. 57-я Западная улица, 355. Шестой этаж. Спросить Лин, она даст все, что нужно». Я назвала водителю адрес и уставилась в окно. Был холодный зимний день, час пополудни. Мне 23 года, я сижу на заднем сиденье Кадиллака, и меня везут в студию Томми Хилфигера. Мне со страшной силой хочется есть. Час был обеденный, но мы потратили почти 45 минут на то, чтобы проехать 15 кварталов. Это было мое первое знакомство с нью-йоркскими пробками. Водитель сказал, что пока я буду находиться в здании, он объедет вокруг квартала, и я отправилась в студию Томми. В приемной на шестом этаже я попросила Лин, и сверху прибежала очаровательная девчушка не старше 18 лет. «Привет!» — крикнула она, растягивая «и». «Ты, должно быть, Андрея, новая секретарша Миранды. Мы все тут ее обожаем, так что добро пожаловать в команду!» Она улыбнулась. Я улыбнулась в ответ. Откуда-то из-под стола она вытащила объемистую пластиковую сумку и вытряхнула все ее содержимое на пол. «Здесь у нас любимая трехцветная джинса Каролины и детские маечки. А Кэссиди просто обожает юбки цвета хаки. Вот здесь оттенки оливок и щебенки». Из сумки вылетели джинсовые юбки, курточки и несколько пар носков. Одежды было столько, что ее хватило бы, чтобы одеть как минимум четверых подростков. «Господи, кто такие эти Кэссиди и Каролина?» — думала я, глазея на вываленное добро. «Какой уважающий себя человек наденет трехцветную джинсу Томми Хилфигера?» Наверное, у меня был растерянный вид, потому что Лин, вновь укладывая вещи, специально повернулась ко мне спиной и сказала: «Просто я точно знаю, что дочкам Миранды все это понравится. Мы уже несколько лет поставляем им одежду, и Томми всегда сам ее подбирает». Я с признательностью посмотрела на нее и перебросила сумку через плечо. «Всего хорошего!» — крикнула она, когда я уже была в лифте. На лице ее играла доброжелательная улыбка. «Почетная у тебя работа!» Я мысленно докончила, и миллионы девушек готовы ради нее на что угодно. И в этот момент, только что побывав в студии знаменитого дизайнера и забрав оттуда одежды на несколько тысяч долларов, я нисколько не сомневалась, что так оно и есть. Начало было успешным. Между тем, день давно перевалил за середину. Я задалась вопросом, не слишком ли много себе позволю, если потрачу минуту на то, чтобы перехватить сэндвич, и пришла к выводу, что двух мнений здесь быть не может. Я ничего не ела с 7 утра, когда купила круассан, а сейчас было уже почти 2. Я попросила водителя притормозить у закусочной и в последний момент решила взять сэндвич и ему тоже. У него челюсть отвисла, когда я подала ему индейку с горчицей, и я подумала, что, возможно, поставила его в неловкое положение. «Спасибо, мисс. Я признателен. Я уж 17 лет вожу девушек из Элис Кларк, но они не такие заботливые. Вы очень милая». Он говорил сильным акцентом, но я не могла определить, каким именно. «Просто мне показалось, что вы тоже голодны», — сказала я. «Вы ведь целый день за рулем, вряд ли у вас есть время на еду». Я поймала его взгляд в зеркале заднего вида, и вдруг меня охватило дурное предчувствие. Но оно тут же исчезло, и мы с ним сидели в пробке, жевали индейку и слушали его любимые песни, которые, с моей точки зрения, больше походили на истерический женский визг. Непрестанное повторение одних и тех же слов на неизвестном мне языке под бесконечное бренчание ситара. Следующее, что я должна была сделать согласно инструкции Эмили, это забрать белые шорты, без которых Миранда не могла играть в теннис. Я думала, что за шортами надо ехать к Поло, но Эмили написала «Шанель». «Белые теннисные шорты от Шанель?» Мы приехали в салон, и немолодая женщина, у которой из-за подтяжки лица глаза превратились в щелочки, вынула белые, хлопок с лайкрой, спортивные шорты нулевого размера на изящной вешалочке и положила их в бархатную упаковочную сумку. Как мне показалось, Шорты были слишком малы не только для женщины, но даже для 6-летнего ребенка.